Покосившись на меня, женщина лишь пожала плечами. «Как считаете нужным, мастер Драулик? Хотя, я бы мальчика отправила на реабилитационный курс. Он, конечно, находчивый и неплохо владеет некоторыми техниками», демонстративно поморщилась дама, «но без них, вы видите». Покачав головой, Цин покосился на меня и произнес: «Видимо, вы не в курсе, но Энакин учился с помощью джедайского голокрона. Причем, в условиях, далеких от приемлемых, я бы сказал». Бросив на меня взгляд, женщина вновь пожала плечами. «Я не собираюсь делать ему поблажки и скидки. Мальчик должен владеть. Вы меня не поняли. С Энакином я буду заниматься не в качестве поблажки, а для того, чтобы он смог нагнать остальных учеников». «Вот как? Что ж, приступайте, мастер Драулик», усмехнулся женщина, хотя, судя по тому, как он любит применять во время боев техники силы, речь, скорее, о лени и желании. «Не думаю», оборвал собеседницу Цин, «нам стоит обсудить этот вопрос без посторонних». «Хм, хорошо, да, именно так. Сия дама решила, что я попросту халтурю и, не обладая выдающимися фехтовальными навыками, применяю техники силы ради победы. Печально, особенно, если учесть, что подобные случаи были всего дважды, и я сам ее об этом предупреждал, говоря, что хочу проверить свои способности в разных условиях». Когда мы покинули тренировочный зал, Драулик покосился на меня и фыркнул: «У тебя интересный подход. Ты не стесняешься смешивать фехтование и приемы рукопашного боя. Явно владеешь не только шиичо, макаши, сарису. Мне кажется, остальными формами тоже, но не можешь их правильно применять. Я физически слабее остальных юнглингов и не такой быстрый». Задумчиво посмотрев на меня, мужчина хмыкнул: «Раз уж Мейс попросил заняться твоей подготовкой, то именно это мы и будем делать, учить тебя фехтованию». «А почему?» – поинтересовался я. «Он, магистр, входит в высший совет и очень занятый. Когда подрастешь, расскажу», – усмехнулся Драулик. «Маленький ты для таких вопросов. Я рос на Татуине, я в курсе. Но о причинах внимания со стороны магистра Винду мы поговорим значительно позже. С этого дня мастер меча Драулик действительно взялся за мое обучение фехтованию. И, надо сказать, что стало ясно, насколько правильным было решение согласиться с предложением Квайгона. 4000 лет – большой срок. За это время поменялись не только технологии, но и сам орден. Причем, эти изменения коснулись, в том числе, и классических стилей фехтования. Столетиями джедаи воевали с ситхами, между собой и с одаренными из других течений, религиозных и боевых. Естественно, что накопление подобного опыта сказалось и на формах фехтования. Собственно, данный факт и стал одной из причин моих регулярных поражений в учебных поединках. А ведь, каждый стиль, от шиичо до джуя, это не просто набор приемов, это философия, подход к самой схватке, отношение к себе и противнику, восприятие врага и целей боя. И прошедшие 4000 лет, наполненные множеством кровавых столкновений, политических и военных побед и поражений, сказались на всем этом, меняя как подход к фехтованию, так и его стратегию. В результате, я, действуя в рамках привычной мне школы, проигрывал юнглингам. Понятно, что будь мое тело не детским, а привычным, взрослым и тренированным, да и с использованием техник силы, вопрос выглядел бы иначе и еще хуже. Ведь, тогда мне в голову не пришло бы связываться с детьми, а бой со взрослым джедаем закончился бы однозначно, моей смертью. «Теперь я верю в то, что тебя учил древний голокрон», усмехнулся Цин после первого же занятия со мной. «А раньше были сомнения?» — поинтересовался я. «Были», — кивнул Драулик, «и не только у меня». Вопросительно посмотрев на мужчину, я увидел насмешку. «Ты же мальчик умный, можно сказать, прошедший огонь, воду и трубы с дерьмом. Видел камеры в коридорах и аудиториях?» «Да», — кивнул я. «Система контроля». «Именно. За тобой продолжали наблюдать. Мы, конечно, не тюремщики, но наш орден уже не раз расплачивался кровью за беспечность», — пояснил мастер меча, глядя на меня. «Тебя контролировали, оценивали твое поведение, твои запросы в архиве, составляли твой психологический портрет. И каков результат? То, что меня будут держать под надзором, я понимал изначально. Однако одно дело – понимать, а другое – получить подтверждение данному факту. Неприятно. Пока, никак. Ты вызываешь много вопросов. Уж очень много несоответствий», – фыркнул Драулик. «Взрослое поведение, правильное, поставленная речь, мимика и жесты, несколько отличающиеся от нормальных. С другой стороны, Это все вполне вписывается в твою историю. Реакции характерны для бывшего раба, а данные твоих запросов в архивы и общественный Галанит вызывают вопросы не общением с кем-то конкретным, а тематикой, которую ты изучаешь. Технологии, законы, армия и флот. Но, вы решили мне это все рассказать не просто так, хмыкнул я, неделя, не срок для наблюдения и контроля за подозрительным разумным. Вопросы начали отпадать после начала твоих практических занятий по фехтованию и борьбе, кивнул Драулик, усевшись на скамью, стоящую рядом со входом в тренировочный зал. С одной стороны, ты что-то умеешь, а с другой, либо умеешь паршиво, либо неправильно. Будь ты замаскированным под ребенка выходцем из низкорослых рас, выдал бы себя в схватке. У таких разумных центр тяжести ниже, чем у близких людям народов. Это отражается на манере ведения боя и привычках. Допустим, а почему вы теперь не сомневаетесь в древности моего учителя? Поинтересовался я, не торопясь садиться рядом с Драллигом. Я специально наблюдал за тобой во время поединков с другими падаванами, да и сейчас оценивал. Ты, с определенной точки зрения, все делаешь правильно. Просто то, чему тебя учили. Не скажу, что оно полностью бесполезно или не нужно, покачал головой Цин. Нет, все знания нужны и необходимы. Однако, в случае столкновения с равным физически противником, обученным по современным методикам, да еще и без использования силовых техник и различных ухищрений, ты окажешься в проигрышном положении. То есть, мне надо переучиваться, покачал я головой. Не совсем, усмехнулся Драллик. Единая для всех база у тебя есть. Дыхание, работа ногами, подвижность. Тут ты действуешь правильно. Аналогично и с Шичо. Это самый простой стиль, но, при этом, самый сложный. Поясните. Простота в том, что никаких лишних движений, ни прыжков, ни забегов по стенам или иной акробатики. Я, как ни странно, считаю, что подобные фокусы, скажем так, вредны. Во всяком случае, людям, хмыкнул Цин, находящегося в прыжке воина можно подловить. Порой, достаточно просто выставить меч, чтобы очередной любитель прыжков попросту налетел на него сам. Ведь стоит оторваться от пола, как ты уже практически не в состоянии изменить траекторию своего падения и, сколько ни размахивай мечом, в действительности, у тебя нет никакого способа защититься от ударов врага. Шичо, в этом плане, значительно эффективнее, поскольку требует совершенно иного подхода. Вся суть этого стиля – убийство, не обезоруживание, как ныне модно, а убийство. На это нацелены все удары и блоки Шичо, ничего лишнего. Однако именно эта простота, легко просчитываемая опытным противником, и делает сей стиль невероятно сложным с практической точки зрения. «Надо быть быстрее и сильнее любого противника», – кивнул я. «Не только», – покачал головой Драллик. «Еще надо уметь действовать так, чтобы противник не мог просчитать тебя и твои действия. И тот факт, что тебя пытались обучать Траката и Сокон, очень хорошо. Правда, в условиях тренировочного зала, они мало применимы, но это мы с тобой позже исправим. Пока же, скажи, почему Макоши и Сарису? Ты, ведь, и другими формами владеешь. Мастер делал ставку на Шичо с добавкой именно Макоши и Сарису. Покачал я головой. Он считал, что необходимо иметь крепкую базу, которую можно дополнить подвижностью, чтобы не рисковать жесткими блоками, а также возможностью, при нужде, создавать веер, подобный методом отражения бластерных выстрелов, но рассчитанный на схватку с владельцем светового меча. Некоторое время Драллик молчал, обдумывая мой ответ, а затем хмыкнул. В принципе, логично, и, при условии нормальной подготовки, может быть даже эффективно, но, надо подумать. Пока же, иди отдыхать. Как скажете, мастер, кивнул я, направляясь к выходу из помещения, а когда, завтра, отмахнулся Цин, взяв в руки дотапот, все завтра. Глядя на мрачнеющее лицо джедая, я предпочел покинуть помещение как можно быстрее. Порой, лучше не совать свой нос в чужие дела, дабы искомый орган не оторвали. Однако, дойти до выделенной мне койки, расположенной в общежитии юнглингов, мне оказалось не суждено. В коридоре меня перехватил Кеноби. Энакин. Голос Падавана выдавал в нем бурю эмоций, а моя эмпатия давала понять, что парень серьезно взволнованный. Неужели слухи не врут и он действительно такой ходок? Мои способности отчетливо говорили о наличии в его энергетике женских следов, причем, наполненных весьма характерными эмоциями и чувствами. Это кого он уже успел тут повалять? Что случилось? Поинтересовался я, остановившись возле парня. К слову, привет, Оби-Ван. «Привет», – растерялся подросток, – «понимаешь, у меня проблемы». «Проблемы?» – удивился я, – «только не говори, что ты переспал с чьим-то падаваном и она теперь беременна». «Нет, она». «Что?» – возмутился Кеноби, Энакин. «Как ты мог такое подумать? Тут о другом речь, все куда серьезнее». «Да, ты переспал с кем-то из юнглингов», – хмыкнул я, откровенно забавляясь. «Кеноби мне не нравился. С первой нашей встречи и по сей день, если его мастер, Джин, обладал харизмой, умом, опытом и рассудительностью, то Оби-Ван, не знаю, чем он там обладает, кроме желания переспать с любыми человекоподобными девушками. Во всяком случае, слухи о его любвеобильности дошли до моих ушей уже на третий день жизни в храме, а это характеризует. К тому же, раздражение вызывал еще один неприятный факт, касающийся сего человека, двуличность. Согласно тем слухам, что я смог собрать, порой просто слушая чужие беседы в столовой, можно было сделать вывод, что до попадания в ученичество к Квай-Гону, Оби-Ван отличался довольно склочным характером, неуживчивостью и упертостью. Однако, сейчас он ведет себя совершенно иначе, чем вызывает ощущение приспособленчества и той самой двуличности. Мне, в прошлой моей жизни, несмотря на тогдашние особенности ордена, было сложно стать частью коллектива просто в силу того, что я не скрывал своих взглядов и убеждений, да еще и был готов отстаивать их. Имеющееся у меня мнение менялось крайне редко и только при наличии весомых причин, а отношение к разумным зависело не столько от их положения в иерархии ордена и неких заслуг, сколько от тех поступков, которые я видел лично. Чтобы заслужить мое уважение, требовалось нечто большее, нежели некий титул, вылизанная биография и чьи-то слова. Только поступки служили мерой моего отношения. Менять данный подход на более гибкий, даже находясь под угрозой разоблачения, я не собирался. Это то немногое, что осталось от меня прежнего. Принципы, гордость и самоуважение, пусть и серьезно покореженные, подпорченные и припорошенные налетом рабства на Татуине, я никогда и ни за что не опущусь до подхалимства или заблюдства, не стану прогибаться под тех, кого презираю, Энакин. Покраснев, Оби-Ван покачал головой, нервно оглядываясь, какие юнглинги. Все очень плохо и ты перешел на мальчиков, сделал я вывод, тогда мне точно нельзя к тебе спиной поворачиваться. Нет, хат ты тебя подери, мне нужен твой корабль, выдал озверевший Оби-Ван, это вопрос жизни и смерти. Вот это поворот, опешил я, корабль, может, ему еще армию и флот организовать, с пазаком и шлюхами, начнем сначала, вздохнул я. «Тебе нужен мой корабль. Для чего?» «Скорее, для кого?» – вздохнул Оби-Ван, покосившись куда-то мне за спину. Обернувшись, я увидел королеву Амидалу, причем одетую весьма, весьма облегающий костюм, под которым, судя по всему, не было нижнего белья, не оставлял места мужской фантазии. И, несмотря на то, что это Наберрия, малолетка, уже сейчас есть за что взгляду зацепиться. Оби-Ван, вздохнул я, оценив внешние данные на буранке, вот это у тебя вкус, да и запросы. Аж с королевой целой планеты отметился. Надеюсь, жениться не собираешься, а то, свадьба и семейная жизнь для мужчин опасны, не выживаем мы в неволе. Продолжая нести чушь и глядеть на быстро звереющую Амидалу, едва держащую себя в руках, я пытался просчитать ситуацию и принять правильное решение. Энакин, покачала головой девушка, явно взяв себя в руки, нам очень нужна твоя помощь. Повернувшись к Оби-Вану, я оценил засос на шее падавана и понял, что умудрился попасть в десятку не целясь. Судя по всему, Кеноби не просто так решил устроить авантюру неизвестной этиологии. Видимо, в силу возраста и отсутствия жизненного опыта, подросток мыслит яйцами, что логично, ему и 18 нет. Чего еще можно ожидать от юнца, у которого не было семейного воспитания, а единственный взрослый человек, с которым он постоянно тесно общается, имеет репутацию слегка странного. Вы предлагаете мне пойти против решения высшего совета, и это после того, как меня едва взяли в орден, обдумывая не отрезать ли от силы вместо обучения. Еще больше покраснев, Оби-Ван передернулся, а затем, взяв себя в руки, произнес, мы действуем не сами по себе, нам дал добро гранд-магистр Йода. Ах, Йода, покачал я головой, и у вас есть доказательства, мы можем пойти к нему, вмешалась в разговор Амидала, если тебе недостаточно нашего слова. Ты права, кивнул я, покосившись на девушку, мне его мало, и, раз уже вы предлагаете пройти к гранд-магистру, то я совершенно не против. Тогда, «Пошли», — решительно кивнул Кинаби. «Чего время терять? Неужели они не врут?» — опешил я, направляясь вслед за ними. «Если да, то это очень плохо. Мейс, какого хатта происходит?» — поинтересовался Ранцисис, едва ли не влетев в зал совета. Магистр двигался с такой скоростью, что створки дверей не успели раскрыться перед ним полностью, отчего мужчина задел их плечами, чем вызвал легкий металлический скрип. «Мне это тоже интересно», — покачал головой Винду, глядя на Йоду. «Помнится, мы уже приняли решение, которое неправильным путем идти собрались мы», — перебил магистра Йода. «Ошибку я исправить решил». «Стоп», — подняла руку Адигал Лия. «О чем речь? О какой ошибке?» Гранд-магистр Йода, не предупредив остальных членов совета, отправил на Набу двух членов ордена сопровождать королеву Амидалу, мрачно произнес Винду. Тем самым он подставил орден перед сенатом. «Отправились они в личном порядке», — покачал головой Йода, — «не как официальные представители. Ордену вреда не причинит решение мое. Джедай на орденском корабле и...» Начав было возмущаться, Мейс замер, потрясенный своей догадкой, а затем спросил, на каком они отправились к корабле. «На черной звезде», — после паузы ответил гранд-магистр, — «и не в одеяниях джедаев. Мечи у них тоже не джедайские в руках до конца миссии этой». «Корабль Скайуэкера», — хмыкнул Пло Кун, — «он же с ним расстаться не мог, да и Кинаби с Джинном те еще пилоты. Скорее всего, этот ют можно будет списать. Что вы ему обещали за корабль?» «Ничего», — коротко ответил Йода, заставив Винду, равно как и остальных участников беседы, напрячься. «А где сам мальчик, Скайуэкер?» — поинтересовался Ранцисис, явно начиная догадываться, как именно гранд-магистр мог уговорить Энакина передать любимый транспортник Джинну и Кинаби. «Эта проверка ему последняя», — ответил Йода. «Если пройдет он ее, то быть ему в ордене и стать джедаем. А нет, не буду я о темной твари печалиться». «Что? Если бы Винду мог убивать взглядом, то гранд-магистру пришлось очень плохо. Вы отправили с Джинном и Кинаби Юнглинга?» — мрачно спросил Пло Кун. «При всем моем недоверии к Скайуэкеру, отправлять его на планету, подвергшуюся оккупации, пусть даже под руководством мастера. Гранд-магистр, вы меня удивляете. Мягко говоря, экзамен это для Скайуэкера», — покачал головой Йода. «Двойное дно в нем чувствую. Не тот, кем кажется он. Сила подсказывает. Опасен он для ордена». «Неделю за ним наблюдали стражи», — покачал головой Ираэль Пуф. «Криминалисты из юстиции, сотрудничающие с нами, проанализировали его поведение и пришли к выводу, что никаких аномалий нет. Ребенок с тяжелой судьбой и не более. Я считывал его поверхностные мысли. В них тяга к развитию, тяга к знаниям, упорство, воспоминания о матери, которая, к слову, нуждается в помощи. Вы в курсе, что он обдумывает способы выкупа женщины? Нет ничего, что могло бы вызвать подозрения или опасения. Никаких мыслей по поводу диверсий, темной стороны. Да, в нем нет обычной детской беззаботности, но, если учесть прошлое мальчика, то это неудивительно. Решение принял я», — уперся Йода, глядя на магистров. «В любом случае, черная звезда уже ушла в гиперпрыжок», — покачала головой Ади, проверив сводки диспетчерской через свой терминал, 20 минут назад. «А с ними отряд воинов опытных», — добавил Йода. «Амидала людей нашла надежных. Это слабо утешает», — покачал головой Винду. «Надеюсь, гранд-магистр, других гениальных решений вы не приняли? Может, соизволите посвятить в них остальной совет? Все же, это нам придется разбираться с последствиями ваших решений». Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы. Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163. Также я есть на Бусти. Ссылка в моем профиле. Глава 6. Барышник и его коридоры. Покосившись на Джинна, я вздохнул и принялся проверять снаряжение. Перед боем всегда лучше удостовериться в том, что все хорошо закреплено на своем месте, не болтается, а батареи индивидуальных щитов заряжены. Да и боезапас к бластеру тоже не лишний. Сейчас черную звезду вел пилот из числа наемников, которых нашла Амидала. Где она смогла нанять отряд мандалорцев, тот еще вопрос. Еще больше мне интересно, как ей и Йоде удалось уговорить их одеть вместо родных доспехов цветов клана черные, являющиеся репликами брони штурмовиков Империи Вишейта. Джинны Кинаби щеголяли в одеянии ситхов-ассасинов. Я же, подумав, предпочел одеться в ту самую одежду, что была на мне в день отлета с Татуина, лишь дополнив этот наряд нагрудником, изначально являющимся элементом брони для какой-то низкорослой расы, да закрытым шлемом с Т-образным визором в стиле мандалорцев, чем вызвал смешки у последних. Правда, женщина-пилот, оказавшаяся выходцем из клана Орда, судя по отметкам на наплечнике, в отличие от своих товарищей, не торопилась смеяться. В ее эмоциях чувствовалось напряжение, значительно возросшее после того, как я активировал шата, выданный мне йодой. Видимо, эта дама учила историю куда лучше, чем ее напарники, ведь общий стиль моих одеяний, вместе с Т-образным визором черно-красного шлема, вполне соответствовали тому, как я одевался в прошлой жизни. Впрочем, джинны Кеноби тоже сменили оружие, обзаведясь стильными мечами, рукояти из черного металла с алыми накладками и красными лезвиями. Вылитые ситхи. Если бы не яркий фон светлой стороны. Глядя на них, я старался отогнать то и дело появляющиеся перед глазами образы из моего прошлого. Особенно ярким среди них был штурм звездной кузни, когда мне пришлось прорываться и через джедаев, неожиданно вылезших из своих убежищ, и через своих же бывших сторонников. Это часть моей памяти, которую удалось восстановить после долгой работы над своей психикой, вызывала грусть и ощущение предательства, удара в спину, равно как и нынешняя ситуация. Насколько я помню, ни у джедаев, ни у ситхов не принято посылать в бой детей. Правда, у каждой из сторон в этом плане свои мотивы, но сам факт. А тут, гранд-магистр ордена, не просто своей волей перечеркнул решение совета, но и самолично приказал Юнглингу отправиться в бой. Я бы еще понял, если бы он обошелся требованием предоставить корабль. Тут, как бы мне ни было мерзко, но пришлось бы согласиться, хоть и забрать свои вещи с борта грузовика. Однако, приказ участвовать в операции был недвусмысленным, как и толстый намек на то, что отказ приведет к появлению у меня серьезных проблем. Учитывая же уровень возможностей фактического главы ордена, сделать вид, что я всего этого не понял, было чревато. «Джин, еще раз повтори свою идею». Повернулся я к джедаю, решив, что ослышался, что ты задумал. «Вы высадите нас на планете, а сами отправитесь к станции и повредите ее системы связи», произнес джедай, «тут же установлен труболазер, хоть и не самый мощный, но его хватит для поражения антенн. А про щиты у барышника ты не забыл?» Поинтересовался я. «Да и как ты себе это представляешь? Мой корабль – грузовик, а не истребитель. Маневренность и скорость у него не самые выдающиеся. Нас собьют еще на подлете». Мандалорцы, судя по всему, были со мной согласны. Во всяком случае, они не перебивали меня, внимательно слушая наш диалог. «Думаю, вы справитесь», – пожал плечами Джин. «Римма – хороший пилот. К тому же, с вами останется Рон, а он – отличный хакер и сможет решить». «Квай-гон Джин», – перебил я джедая. «Ладно, Кеноби. Сопляк, у которого яйца впереди мозга бегут, но ты каким органом этот план придумывал? Напился или наркоты нажрался перед тем, как сесть за планирование? Это не я», — покачал головой рыцарь, — «это идея йоды». «Ах, йоды, тогда мне все ясно, абсолютно все, он нашей смерти хочет, я правильно понимаю». «Эй, йоды», — фыркнул один из мандалорцев, — «мальчик говорит дельные вещи. План, дерьмо, если мы поступим таким образом, корабль действительно собьют еще до того, как Рон сможет подключиться к его сети. Ты не забудь, что на борту барышника 1500 стервятников, да еще и турелей хватает». Джин с явным неудовольствием покосился на меня, а затем, вздохнув, спросил: «Что вы предлагаете? На орбите Набу сейчас только барышник. Остальные корабли Федерации уже покинули сектор», — покачал головой мандалорец. «И, раз уж вы нарядились в этих ваших ситхов, да еще считайте, что один из них связан с данным вторжением. Свяжитесь с капитаном барышника. Скажите, что вас прислал повелитель. Мы сядем в ангаре, пройдем на мостик без боя, возьмем за глотку неймадианцев, отключим управление дроидами и запустим самоуничтожение. Таймер поставим на время, достаточное для нашего отлета, а затем уже полетим на планету. Без управления с корабля, дроиды на поверхности отключатся и враг лишится запредельного численного превосходства». Амидала, наблюдавшая за этим диалогом, лишь кивнула, продолжая хранить молчание. Несмотря на то, что девушка, внешне, демонстрировала упорство и готовность действовать, я чувствовал исходящий от нее страх. Впрочем, это чувство не мешало ей продолжать идти напролом, не слишком считаясь с возможными последствиями. И, надо отдать ей должное, Кое-чего она умудрилась добиться. Не каждый способен уговорить главу ордена джедаев изменить решение высшего совета, а ей это удалось. Неважно каким способом, хитростью, уговорами или иными путями. Результат ее упорства я сейчас не только наблюдаю, но и участвую в нем. Думаю, что это логичное предложение, кивнул Джин, выслушав мандалорца. Это уже похоже на нормальный план действий, а не на самоубийство, вздохнул я, благодарно кивнув мандалорцу. Во всяком случае, нас не расстреляют издали. Амидала, до того молча наблюдавшая за происходящим, фыркнула. Вообще, этот план придумал гранд-магистр Йода. Ты сомневаешься в его опыте? Это должно заставить меня бегать по переборкам от радости, не забывая для ускорения спускать газы, фыркнул я, покосившись на королеву. Не знаю, что именно она хотела ответить, но смешки наемников, принявшихся развивать тему, заставили ее закрыть рот, а потом и вовсе одеть шлем. Энакин, положил мне на плечо руку Оби-Ван, тебе стоит следить за языком и быть более сдержанным. Уж кому-кому, а не тебе рассуждать о сдержанности, покачал я головой, как минимум, я еще ни одной королевы в койку не успел завалить, в отличие от некоторых падаванов. Что? Повернулся к нам Крис, командир мандалорцев, вот это новость. Парни, а ты непростой, самцовый, да еще с претензией. Дружный хохот наемников, явно сбрасывающих напряжение перед весьма рискованной операцией, заставил уже и Кеноби одеть свой шлем, скрывая покрасневшее лицо. «Энакин, я это тебе еще припомню», — произнес падаван искаженным вокодером голосом. «А как же смирение?» — усмехнулся я, — «как-то это не вяжется с постулатами ордена, не находишь». Джин, вздохнув, тоже одел свой шлем и направился в кабину. Судя по его эмоциям, мужчине было плевать на то, как себя ведет Оби-Ван, что думает Амидала, на мое поведение и даже на откровенные насмешки мандалорцев. В эмоциональном плане мастер казался опустошенным, источая странную усталость и непонятную мне обреченность. Совершенно несвойственные ему эмоции, если судить по тому, что мне удалось узнать об этом джедае. Сама же королева некоторое время наблюдала за членами отряда, принявшимися еще раз проверять экипировку, а затем удалилась в мидблок. Что поделать, моя каюта заперта, а других на судне нет, только грузовой отсек, а там ничего подходящего для отдыха нет, даже ящиков не стоит, чтобы присесть на них. Крис, обратился я к командиру отряда, а как вы согласились на эту авантюру? Я думал, что мандалорцы с джедаями вообще дел не имеют. Обычно, да, кивнул наемник, но у нас были проблемы с юстицией. Амидала вытащила нас из камеры при условии работы на нее в том числе, в компании джедаев. Правда, речи о наличии в отряде ребенка не шло. И вы согласились? Нахмурился я, а как же ваша репутация? Только с условием анонимности нашей группы, кивнул воин, только Римме плевать. Ее клан уже давно заморался участием в джедайских делах. Вот, значит, как, а кто оплатил вашу свободу? Не бесплатно же вас выпустили? Ну, какой-то сенатор организовал адвоката, а тот смог решить вопрос, сведя все к оплате штрафа. Его и оплатила королева, кивнул на Амидалу Крис, потом нам пришлось лететь в ваш храм и получать это дерьмо, вместо нормальной брони, добавил мандалорец, постучав кулаком по керасе. Надеюсь, что она не станет вашей последней экипировкой, пробормотал я и моей. Ну, шансы есть, в крайнем случае, твой корабль достаточно быстрый, можно и удрать. Меня беспокоит другой вопрос, вздохнул я. Почему Амидала не обратилась к ЧВК? Их, между прочим, довольно много. Без понятия, покачал головой мандалорец. Внимание, раздался из динамика голос Риммы. Выход из гипера через 5 минут. Итты, готовьте свое представление. Я понял, повелитель, произнес Мол, в этот раз ваш приказ будет исполнен. Действуй, мой ученик. Когда голограмма, изображающая Дарта Сидиуса, исчезла, ситх поднялся с колен и задумался. Сведения, преданные владыкой, оказались весьма интересными. Отряд мандалорцев, джедай, падаванный мальчишка Юнглинг, с которым Мол уже имел возможность встретиться на Татуине. Юнглинг, хмыкнул Забрак, конечно, скорее, замаскировавшийся Йода. Как и владыка, Мол совершенно не верил о версию о юности этого ребенка. Успев скрестить с ним мечи, ситх утвердился во мнении, что перед ним кто-то замаскированный под человеческого детеныша. Во всяком случае, Поведение и тактика этого Энакина Скайуокера свидетельствовали о том, что он имеет представление о реальном поединке на мечах, и речь не о тренировочных схватках. Перед глазами Забрака встала картина их короткой схватки, когда мальчик продемонстрировал неожиданную скорость реакции, верткость и умение парировать тяжелые удары, отводя их в сторону. Пару раз, как показалось тогда Ситху, странный противник едва не задел Мола. Правда, после просмотра записей, стало понятно, что длина клинков не позволяла ребенку достать Забрака, но осадочек остался. Джедая с его падаваном Ситх воспринимал откровенно слабыми противниками. Даже вдвоем они не только не смогли достать Мола, но и получили ранения. И, если бы не вмешательство этого мальчика, то ученик Сидиуса убил бы их обоих, а затем расправился и с Амидалой. Увы, но тогда не сложилось. Теперь же, зная план противника, можно устроить ловушку, куда джедаи с мандалорцами-неудачниками сами же и придут. Главное, не дать им шансов ускользнуть. Тот факт, что Мол не скрестит с ними мечи, а убьет хитростью, Ситха не беспокоил. Главное, результат. Тем более, что и в случае провала основных ловушек, всегда можно использовать резервные. А таковых Мол успел приготовить изрядно. Достать Амидалу на Корусанте, к несчастью, оказалось весьма сложно. Королеву пригрели даже не джедаи, а дом Органа, представляющие интересы Элдерана. Их охрана обложила на Беррие столь плотно, что подобраться к королеве, ликвидировать ее и ускользнуть, не оставив следов, не получалось. Впрочем, у Мола и без того имелось иное задание – Набу. Безопасность Нута Ганрия, за которую теперь отвечал молодой ситх, ныне была на высшем уровне. Помимо дроидов, которых так любят неймадианцы, Забрак решил использовать еще и наемников, задействовав для этого некоторые из своих контактов на Татуине, благо, там он во время недавних событий умудрился сохранить инкогнито. Теперь Нут Ганрий находится под надежным контролем двух отрядов мандалорцев, которые не только обеспечивают его безопасность, но и удерживают торговца от необдуманных действий. Сам же факт грядущего появления на Набу Амидалы, хоть и в компании джедаев с наемниками, играет на руку владыке и Дарту Молу. Во всяком случае, не придется бегать по всему Корусанту, выжидая удобного момента. «Пора мандалорцам поработать саперами», — фыркнул Забрак, прикинув изменения в план засады. К слову, активировав терминал местной связи, ситх вызвал командира одной из групп мандалорцев. «Слушаю», — коротко произнес тот, отвечая на вызов. «Ожидаются незваные гости. Приготовьте эвакуационный транспорт для господина Ганрия и обеспечьте безопасный коридор. Ожидаются проблемы?» – наклонил голову мандалорец. «Нет, но страховка на непредвиденный случай не помешает. Среди гостей будут джедаи, двое или трое, и ваши собратья. Надеюсь, это не станет проблемой, раз они работают на ЕТ, не станет», – фыркнул воин, повернув голову куда-то в сторону. «Мы все сделаем. Я предупрежу Кардируса, чтобы у него не было неожиданностей». «Хорошо, ваши собратья будут одеты в броню ситхских штурмовиков», — добавил Забрак, «а джедаи замаскированы под ситхов». «Вот оно как», — усмехнулся мандалорец, «похоже, нас сегодня ждет развлечение». «Не увлекайтесь», — покачал головой Мол, «помните, что безопасность Ганрия стоит на первом месте». «Я помню», — кивнул наемник, «мы не соплезвоны и выполним контракт в любом случае». «Хорошо», — закончив разговор с мандалорцев, Мол принялся проверять состояние своего корабля, используя терминал переносной безопасности. Личный транспорт ситха находился на частной парковке и, ради сохранения тайны, его никто не охранял, кроме самого корабля. Установленные на корпусе турели подчинялись центральному компьютеру, который, в случае нужды, откроет огонь по любому, кто попытается захватить судно. Если же ситуация станет критической, запустится система самоуничтожения, которая подорвет реактор. Это гарантированно зачистит следы ситха, а также убьет врагов, рискнувших покуситься на транспорт Дарта Мола. Когда черная звезда вышла из гиперпространства, чувство тревоги накрыло меня с головой. Образы пылающего ангара, в котором, среди пламени и дыма, можно было разглядеть изуродованный корпус моего корабля, мелькнули перед глазами, заставляя схватиться за оружие. «Меняем план», — поспешил я остановить Джинна, готовящегося к сеансу связи с барышником. «Нас ждут, это засада». Согласно кивнув, джедай, чье лицо побледнело, направился в рубку. Я же, прикинув варианты развития событий, фыркнул. «Кажется, у нас есть вариант справиться. Римма, какой радиус эффективной стрельбы у орудий стервятников?» Около полутора миллипаков, покачала головой Мандалорка, во всяком случае, вряд ли больше, чем у тех же Z95 любой серии. Не тот размер у этих дроидов, чтобы вместить что-то существенное. На моем корабле установлена система подавления связи, радиусом действия в 2,2 миллипака. А это шанс, задумалась женщина. Как минимум, мы избавимся от их авиации. А если включить эту игрушку на подлете и... Подожди, остановил я женщину, это не все. Ты знаешь конструкцию барышника, внутри. Это полукольцо, один сплошной ангар, пожала плечами та, только напротив разрыва находятся системы двигателей, резервуары с топливом и реакторы. Нет, только не говори. Именно усмехнулся я, Джин, есть идея. Говори, кивнул джедай, оценивающе глядя на приближающийся корабль торговой федерации. Выходим на связь с капитаном. Играешь роль как собирался. Это даст нам возможность влететь внутрь корабля. Затем мы включаем подавитель. Это должно вырубить и находящихся на судне дроидов, и, надеюсь, часть систем. Затем, летим до реактора, обстреливаем, и вылетаем с другой стороны. Хуже, как мне кажется, не будет, кивнул джедай, переведя взгляд на меня. Именно. Тем более, что мины в ангаре явно должны быть подорваны дистанционно, а не по таймеру. В крайнем случае... Если там слишком мало пространства для черной звезды, подавители не дадут сработать зарядом. Ты так уверен в том, что ангары заминированы? Поинтересовался джедай, я лишь чувствую тревогу и опасность. Я сейчас видел образ пылающего ангара и поврежденного корабля, нашего корабля. На несколько мгновений рыцарь прикрыл глаза. Я же ощутил, как от него разошлась волна колебаний. Судя по всему... Он использовал какую-то технику силы. «Ладно, Энакин, будем действовать по твоему плану», — решился Квай-Гон, «во всяком случае, возьмем его за основу». К моему удивлению, сеанс связи с барышником прошел гладко. Капитан Неймодианец совершенно не удивился тому, что некий владыка прислал дополнительные силы в связи с угрозой вмешательства джедаев и направил черную звезду в один из ангаров. Стоило Римме провести судно через проем, как я включил систему подавления связи. Дроиды, находящиеся в ангаре, попадали, лишенные управления центральным компьютером. И, к моему удивлению, отключилась и часть турелей. Не все, но треть точно. Остальные же активировались и принялись стрелять по нашему кораблю. От попаданий лазерных и бластерных орудий стал заметен щит корабля, принимающий на себя выстрелы. «Вруби ответку», — рыкнула Римма, кивнув мне. Я к этому времени уже находился на месте второго пилота и перевел тумблер активации уже наших турелей. В эту же секунду начали мелькать вспышки выстрелов бортовых орудий. «Мы сможем пролететь к реактору?» – спросил Джин, стоя в проходе между пилотскими креслами. «Вряд ли», – оценила Римма размеры шлюзов, разделяющих отсеки корабля. «Тогда постарайся подлететь максимально близко к проходу в следующую секцию и открывай наш шлюз», – распорядился джедай. Но судно не сажай. Мины могут быть расположены под покрытием и настроены на изменение давления. Поняла, коротко ответила Мандалорка, выполняя приказ Квай-Гона. Энакин, ты с нами, добавил Джин, бросив на меня взгляд. Это не обсуждается. Отряд останется на судне. Вы за нами просто не успеете. Интересно, что ему пообещал Йода. Подумал я, направляясь следом за джедаем, или чем угрожал. Слишком уж похоже это все на попытку выслужиться перед гранд-магистром, который недвусмысленно и намекнул мне на понимание моей природы. «Даже не споришь?» – спросил Квай-Гон, когда мы оказались возле шлюза корабля. «Не в боевой обстановке?» – покачал я головой, «но потом я тебе выскажу все, что думаю». «Вот как, значит, Йода прав?» – произнес Джин, поднимая рычаг открытия. Когда створка шлюза пришла в движение, из динамиков шлема по ушам ударил визг оружия местных турелей и черной звезды, рев корабельных двигателей и гудки местного сигнала тревоги. «В чем?» – спросил я, глядя на опускающийся трап. «Ты не ребенок. Тогда ты, ситх», – покосился я на джедая, после чего, сделав несколько шагов по трапу, прыгнул. Еще на подлете к барышнику мы распределили между собой комплекты бомб с детонаторами. Хотя бы один из нас троих сможет добраться до реактора и подорвать его. Между тем, я чувствовал, что на борту имеется изрядное количество живых существ. В соседнем отсеке, через который мне предстояло пройти, находилось сразу пятеро разумных. И, судя по исходящему от них напряжению, они явно понимали, кто пожаловал к ним в гости. Активировав шатасалым клинком, я раскрылся силе и, погрузившись в уже привычную разновидность центра бытия, не забыв укрепить тело и задействовать технику ускорения, бросился вперед. Позади ощущалось присутствие Квай-Гона и Оби-Вана. Первый был напряжен, а второй удивлен. «Похоже, что падаван Джинна куда глупее, чем мне казалось», — понял я. «Во всяком случае, джедай не стал посвящать своего ученика во все нюансы ситуации. Иначе бы, прямолинейный Кеноби уже попытался ударить мне в спину. Или, будучи классическим джедаем этого времени, устроил открытый поединок на мечах. На барышнике ЧП», — без предисловий произнес мандалорец, выйдя на связь с Молом, «мои люди сообщили о прибытии Т-1300 неизвестной модификации темного окраса. Экипаж транспортника связался с капитаном барышника, представившись вашим коллегой, и потребовал посадки в ангаре. Согласно имеющимся указаниям, его направили в заминированный ангар, но когда грузовик оказался внутри, связь с нашим кораблем пропала». Покосившись на отключившихся Б-1, Мол кивнул. «Теперь понятно, в чем дело. Что ж, отведите Ганрия на борт эвакуационного транспорта. Стартуйте только тогда, когда корабль противника будет заходить на посадку. Остальной группе действуйте по плану». «Принято», — коротко ответил мандалорец, прерывая сеанс связи. «Хитрые джедаи», — хмыкнул Забрак, крутя в руке рукоять посоха. «Или не джедаи?» Ситх не надеялся на милость силы и провел ритуал сокрытия, который должен был помешать светлым одаренным почувствовать или заметить с помощью предвидения устроенную ловушку. Ради этого Мол посетил борт барышника, не забыв оставить в нескольких ангарах, куда по плану засады должны были направить корабль с джедаями, артефакты, создающие постоянные искажения. Кто-то, имеющий тесное знакомство с темной стороной, явно выступает на стороне ордена. Впрочем, отправлять одну из групп наемников на борт барышника в качестве усиления Мол не собирался. В этом просто не было смысла. Либо те, кто находится на борту, смогу решить вопрос своими силами, либо отряд попросту не успеет. В любом случае, в Тиде мандалорцы куда полезнее. Как минимум, потому, что они в состоянии удержать ситуацию под контролем и не дать получить свободу военнопленным, которых уже накопилось изрядное количество. Тут Ситх, не слишком доверяя управляемым с барышника дроидам, предпочел подстраховаться и отправил часть мандалорцев охранять концентрационные лагеря. Да, у Набу, фактически, не было нормальной армии и флота, но даже этих куцых сил, что оказались арестованы, после отключения дроидов будет достаточно для расправы над немногочисленными неймадианцами, которые, ко всему прочему, не блещут боевыми навыками. «Похоже, что мне следует ждать чего-то неожиданного», — мысленно кивнул себе Забрак, обдумав ситуацию с барышником. «Этот враг куда опаснее джедаев». Покосившись на контейнер, стоящий рядом с рабочим столом, Ситх усмехнулся. «Кем бы ни был этот неизвестный темный, его тоже можно удивить». Рывком уходя в сторону, я отбил мечом очередной выстрел и, перекатившись за контейнер, в котором находились неактивные боевые дроиды, снял с пояса термодетонатор и, нажав кнопку на корпусе, запустил его с помощью телекинеза в укрытие моих противников. Ощущение чужой смерти, возникшее в момент, подсказало мне, что врагов стало на одного меньше. В отличие от Джинна и Кеноби, я не стал пренебрегать бластерами и термодетонаторами. Моя прошлая жизнь и опыт многочисленных боестолкновений, происходивших в самых разных условиях и местах, научили меня очень многому. Например, дали понимание того факта, что меч – не самое эффективное оружие. Особенно, если врагов много, они засели в хорошо подготовленных укрытиях и ведут огонь на подавление, не давая приблизиться на дистанцию удара клинком. Кеноби, так же как и я, укрывшийся за одним из транспортировочных контейнеров с дроидом, покосился на меня, но от комментариев воздержался. Удивительно, но за все время этого скоротечного боя, перетекающего из одного помещения в другое, он не проронил ни слова. Впрочем, я постоянно чувствовал на себе его внимание, напряженное и полное интереса. Аналогичным образом вел себя и Джин, хоть и проявлял в этом бою изрядную эффективность. Порой, пока он отражал выстрелы мечом, я стоял позади него, забрасывая мандалорцев, устроивших огневые точки, гранатами. В иных ситуациях мне приходилось расстреливать из своего бластера турели, поскольку тратить на них гранаты было бы глупо и расточительно. Кеноби, в отличие от своего мастера, не мог похвастаться столь мастерским владением мечом, но, зато, неплохо управлялся с помощью телекинеза, выставляя перед нами в качестве укрытия, в самых тяжелых ситуациях, контейнеры или корпуса стервятников, что сейчас были неактивны. Телекинез, надо сказать, в отличие от большинства других техник, требователен не только к уровню личного могущества, но и именно к разуму и навыкам концентрации. А размер, неважно какого размера поднимаемые предметы, если они не создают сопротивления, то и слабый, и могущественный одаренный одинаково легко поднимут объект любой массы. Правда, манипулировать им, а не просто удерживать в пространстве, слабосилку будет более чем проблематично. Тут уже действительно надо обладать определенными возможностями и качествами. Дальше будет перекресток, произнес Джин, посмотрев на голографическое изображение плана барышника, нам направо и, не слушая джедая, я принялся ломать створки очередной тяжелой броне двери, преграждающей наш путь. Джин замолчал, наблюдая за этим процессом. Оби-Ван же, подойдя ближе, пожал плечами и, притянув к себе бластер одного из убитых нами мандалорцев, выстрелил в панель, расположенную рядом с дверным порталом. Ничего не произошло. И зачем? Поинтересовался я, на мгновение остановившись. Все равно объявлена тревога и все проходы перекрыты командой с мостика. Местные панели управления заблокированы. Проверить стоило, пожал плечами Падаван. Бластер он, к слову, бросить не торопился, чем вызвал осуждающий взгляд Квайгона. Что, удивился Оби-Ван, Энакин пользуется же, он юнглинг, фыркнул Джин, у него и термодетонаторы есть, у ситхов броня есть, но ты же не собираешься, у нас сейчас тоже, а мне интересно, господа, произнес я, когда бронестворки таки были вырваны, а почему вы сняли шлемы, или вы думаете, что на борту барышника нет камер наблюдения, мешают, покачал головой Джин, ага, кивнул я, зато, когда торговая федерация вбросит в Сенат запись с вашими лицами, вам шлемы будут требоваться до конца ваших дней, и тогда уж поверьте, они вам мешать уже не станут, молиться на них будете. Это еще почему, напрягся Оби-Ван, бросая задумчивый взгляд на Квайгона. Мы с вами тут не в качестве официальных представителей одной известной организации, а действуем якобы тайно. И когда начнутся разбирательства, по вашей же глупости, от вас открестятся все. Вы станете одиночками, за чьи головы назначена награда. И вам придется остаток жизни отбиваться различного рода наемников, включая тех, что сейчас на борту моего корабля. Хатское дерьмо, выругался Оби-Ван. Следи за языком. Начал было Джин, но бластерные выстрелы, раздавшиеся из глубины коридора, заставили его замолчать, бросаясь в сторону. Кеноби, за время боя успевший понаблюдать за мной, изначально стоял не перед створками дверного проема, а чуть в стороне, как, собственно, и я. Джин, судя по всему, не торопился менять привычки, или же, не считал нужным вникать. Помимо прочего, я насобирался напоминать джедаям, что подавитель на черной звезде все еще работает, не давая системам барышника передавать сигналы вовне, а после взрыва реактора вопрос будет закрыт. Правда, существует вероятность, что центральный компьютер все же успеет передать записи с камер наблюдения в момент, когда мой корабль уже отойдет на расстояние, при котором судно торговой федерации окажется за пределами зоны действия подавителя. К тому же, я заметил интересную вещь. Следом за нами летел миниатюрный дроид, скрытый маскировочным полем. Видимо, джедай решил обеспечить очень качественную отчетность для своего любимого Йоды. Ну, или прикрыть себя на случай неожиданностей с моей стороны. Какими бы ни были мотивы Квайгона, это изрядно нервировало и напрягало. Сам я, уже в который раз, мысленно похвалил себя за предусмотрительность. За время боя, мне не раз и не два приходилось сдерживаться и не применять эффективные, но именно ситхские техники, вроде поглощения жизни или молний. Владение этими приемами стало бы для меня приговором и ни о каком дальнейшем нахождении в Ордене джедаев речи бы уже не шло. Скорее, началась бы откровенная охота на мою скромную персону. В целом же, за все время этого боя, я ни разу не применил что-то, выходящее за пределы тех знаний и навыков, о котором сообщил членам высшего совета. Да, применяется это все далеко не так, как привычно джедаем, однако и у меня за спиной жизнь вне стен храма. Вообще, мне изначально стоило бы более полно играть роль ребенка, но схватка с Забраком, решившим убить меня первым, а потом и далеко не самый легкий разговор с Джинном в рубке черной звезды поставили крест на подобном варианте. Потому я был вынужден действовать иначе, демонстрируя собственные взгляды, тяжелый характер и не стесняясь задавать сложные вопросы. Пусть лучше считают меня крайне развитым выходцем с дна, прошедшим весьма тяжелую жизнь, чем копаются в моих же мозгах. Правда, не исключено, что и это не поможет, но иных вариантов у меня просто нет. Хактов Ситха и его желание расправиться со мной на корню уничтожили любые варианты жизни вне храма. Не дожидаясь, пока стрельба прекратится, я бросил телекинезом в глубину коридора контейнер с топливом. Когда же мой импровизированный снаряд оказался в глубине коридора, выстрелил в него из бластера. Почти сразу раздался взрыв, а затем пламя охватило коридор, осветив стоящие там автоматические турели. Причем, судя по обводам, сделаны они были далеко не тем же производителем, что создавал остальные системы на барышнике. «Энакин!» — возмутился Джин, тряся головой. «Зато путь свободен», — поджал я плечами, смотря на быстро гаснущее пламя. «Нынешнее топливо выгорает куда быстрее, чем то, что использовалось во времена моей прошлой жизни. Зато его температура горения раза в 4 выше. Металл расплавить этот пожар явно не успеет, но микроэлектронику точно убьет». Что и произошло. Установленные вдоль стен турели замолчали сразу, а их товарки, вмонтированные в потолок, даже не пошевелились. Запустившаяся система пожаротушения так и вовсе ускорила процесс состывания металла стен и напольных плит. Нам оставалось лишь немного подождать. «Думаю, через пару минут можно будет идти», — оглядел я результат своего творческого подхода. Квай-Гон в ответ покачал головой. «Мы теряем время. Начнем с того, что нам вообще не стоило сюда лететь. Но мы уже здесь», — отрезал джедай. «Конечно», — кивнул я, подставляя Мордин ради одной девицы, целой планеты. Фыркнул Джин. «Неймадианцам нужны ресурсы», — покачал я головой, глядя на быстро остывающий металл у коридора, куда нам предстоит пойти. «Они не маньяки и вряд ли станут устраивать геноцид. Им это не нужно. Максимум, что сделают торгаши, казнят тех, кто вздумает устраивать партизанскую войну. Остальные, смысла тратить на них боеприпасы, которые тоже денег стоят, просто нет. Потому не стоит говорить, что мы спасаем население всей планеты. Сейчас мы тут только из-за кошелька и жажды власти одной девицы и не более. Нас используют, словно шлюх». Покосившись на Оби-Вана, я мысленно хмыкнул. Покрасневший падаван опустил голову, а затем снял с пояса шлем и, покрутив в руках, одел его. Бластер он тоже не стал бросать, уже хорошо. Значит, мозгов у него немного больше, чем мне показалось за прошедшие сутки. Джедай так не. Начал было Джин, но осекся. «Что?» — спросил я, на всякий случай стараясь ощутить пространство вокруг. «Не стоит рассуждать в подобном ключе, Энакин», — вздохнул Квай-Гон. «Такие мысли могут завести на темную сторону. Вот как, интересно, каким образом?» Поинтересовался я. «Просветите меня, мастер джедай». «Твой сарказм тут неуместен», — покачал головой Квай-Гон. «Мне тоже интересно, учитель, каким образом подобные мысли могут завести на темную сторону?» Внезапно влез в разговор Оби-Ван. «Во всяком случае, я не вижу для этого причин. В отличие от того, что мы сейчас делаем, мы тут из-за Ситха, а не из-за Амидалы», — вздохнул Джин. «Да», — хмыкнул я, — «помнится, в прошлый раз вы даже не смогли его ранить, зато он вас, да, обоих. Как же вы собираетесь с ним справиться?» «Не вы, а мы», — поправил меня джедай. «Да», — повернулся я к нему, — «то есть не только Йода считает нормой отправку в бой детей, среди джедаев это норма, и кто тут ситх, при таком-то подходе?» Джин нахмурился, но отвечать не стал, направляясь к уже остывшему после пожара коридору. К этому моменту потоки ледяного инертного газа, заполнявшие проход, исчезли, благодаря чему мы могли безбоязненно пройти. «Что-то я все больше сомневаюсь в правильности своего решения по поводу вступления в ряды джедаев. Не только ты, Энакин», — кивнул мне Оби-Ван, — «мне эта ситуация тоже не нравится. Тогда, почему ты в нее ввязался?» «Ну, Йода и Амидала были очень убедительны», — вздохнул Кеноби, — «а учитель потом не стал ничего говорить, только поддержал идею гранд-магистра». «Поддержал, значит?» «Судя по всему, я допустил ошибку, поверив Джинну во время бегства с Татуина». «Все готово. Гонрей на борту Лима», — отчитался мандалорец, выйдя на связь с Молом. «С Баршиника пока нет новостей. Ваши бойцы подготовили теплую встречу?» — спросил ситх, кивнув в ответ на доклад наемника. «Да», — ответил мандалорец, — «мины и распылители расставлены. Правда, парни решили проявить инициативу и сделали у тех, что расставили в тронном зале, активацию по сработке лазерных датчиков, а также подключили к общей проводной сети. На вашем терминале они отображаются как тронная группа. подстраховались на случай использования противником средств РЭП. Вы не забыли о возможном использовании подавителя связи? Проводные камеры мы подготовили еще сутки назад, ответил наемник. Парням пришлось повозиться, но, зато, мы не потерим контроля над ситуацией. Хорошо, ваши люди получат премию за эту инициативу, кивнул Мол. Обманывать мандалорцев Ситх не собирался. Во-первых, это опасно для репутации. Если среди наемников появится информация о том, что он попросту кинул целый отряд, другие не станут иметь с ним дел. Во-вторых, Ситху, на будущее, нужны умелые и опытные воины, на которых он сможет положиться. Данный отряд ему понравился своей дотошностью и дисциплинированностью. Потому, полезная инициатива будет щедро вознаграждена, а после расчета он обсудит с мандалорцами вопрос дальнейшего сотрудничества. «Не всегда же я буду слугой Сидиуса», — мысленно оскалился Мол, — «придет время, когда мне удастся занять его место». Нет, молодой Ситх и не помышлял об убийстве своего учителя. Забрак трезво понимал пропасть опыта, накопленного Дартом Сидиусом за годы жизни. И, как бы Мол ни старался, даже спустя годы он едва ли сможет догнать своего мастера. Однако учитель, как и все живые существа, смертен. Целительские техники, высасывание жизненных сил и современные медицинские технологии имеют свой предел, после которого даже самые могущественные ситхи и джедаи попросту умирают от старости. А когда Сидиус превратится в дряхлого старика, я не стану оказывать ему чести обрывать жизнь, мысленно хмыкнул Мол, дам умереть своей смертью, вкусив немощи бессилия старости. Ситх прекрасно понимал, что из себя представляет его учитель. Политик, да. Мастер интриг, да. Финансист и социолог, тоже да. Военный мастер ситхской алхимии, сильнейший темный одаренный, все это, тоже да. Однако, за маской политика и философствующего интригана скрывается воин, каковыми являются все без исключения ситхи. А для воина нет более позорной смерти, чем испустить свой последний вздох в кровати, будучи неспособным даже в туалет сходить без посторонней помощи. Мол прекрасно понимал, что на это уйдут даже не годы, а десятки лет, если не века, но Забрак, впитав философию и многие идеи Дарта Сидиуса как такового, и учения Бейна в целом, был готов ждать и готовиться, действуя тайно от своего мастера, и первые кирпичики будущего здания личного могущества уже были заложены, а иные еще готовились, и появление джедаев будет весьма уместно для планов юного ситха. На их действия списать можно очень многое, включая утерю некоторых голокронов и манускриптов, что были выданы Сидиусом для обучения Забрака. Если же ситуация станет критической, мысленно скривился юный адепт темной стороны, путь к отступлению уже готов. Теперь Ситх ждал. Обучение у Дарта Сидиуса научило Забрака терпеливости и привило качество некоторых хищников, способных терпеливо выжидать подходящего момента для атаки. «Римма, к ходу!» — крикнул я, убедившись, что джинны Кеноби успели запрыгнуть на опущенный трап и закрыли шлюз. «Наконец-то!» — отозвалась Мандалорка. «В этот же момент я понял, что Анаси был младенцем, по сравнению с этой женщиной. Во всяком случае, мой прошлый корабль так себя не вел под его управлением. Не знаю как, но Мандалорка выжила из двигателей Черной Звезды все, что они могли и еще немного. Гравикомпенсаторы не успели погасить резкий рывок корабля, из-за чего нас бросило на переборки. Из динамиков шлема по ушам ударили громкие матюки мандалорцев, все это время остававшихся на борту грузовика, и виска медалы. «Заткните, кто-нибудь, ее величество!» — простонал я. «Чем? Решайте сами!» Крики о медалы мгновенно прекратились. «Спасибо, парни!» — раздался голос Кеноби, заставив меня удивиться. «Это не мы, Йетты!» — усмехнулся кто-то из наемников. «Она сама справилась!» Добравшись до рубки, я покосился на пылающую алыми индикаторами перегрузки панель первого пилота и поморщился. В храме придется ставить корабль на полное обслуживание, чего очень не хотелось. Оставаться без возможности мгновенно сбежать, в случае обострения ситуации, крайне нежелательно. Учитывая явную неприязнь Йоды лично ко мне, щедро сдобренную желанием гранд-магистра избавиться еще и от подозрительно ведущего себя джинна. «Успеваем?» – поинтересовался я, сев на место второго пилота. «Не хотелось бы попасть в зону поражения». «Успеваем», — усмехнулся Римма, повернувшись ко мне, «сколько времени до взрыва». Покосившись на наручный индикатор, я хмыкнул. «Еще минута. С такой скоростью, мы точно выйдем из зоны поражения. Не забудь про обломки, малец», — покачала головой Мандалорка. «Барышник, большая штука. Когда он взорвется, Во все стороны полетит столько хлама, что нам лучше к этому моменту уже входить в атмосферу. Иначе, твою красавицу может серьезно потрепать каким-нибудь крупным обломком. После этого от нас не останется даже фарша. Посмотрев на Римму, я усмехнулся. Несмотря на то, что мандалорка не снимала свой шлем, а голос женщины был искажен вокодером, мои способности легко читали ее эмоции. Черная звезда ей понравилась. Наемница откровенно наслаждалась управлением этим кораблем. «Я полностью доверяю твоему опыту», — ответил я, — «его у тебя точно больше, чем у меня». Повернув ко мне голову, женщина пожала плечами. «Хороший корабль, добротно переделанный и обслуженный. Редко такие можно встретить. Тем более, Уитты, не ценят твои союзники технику. Ты не считаешь меня одним из них?» — поинтересовался я. «Тебя», — усмехнулась мандалорка, — «ты даже мыслишь иначе, хоть и ребенок. Совершенно иной подход. Я еще не видела ни одного Уитты, что способен шутить и подкалывать. Особенно, этих сенаторов и королев. У меня на них аллергия», — хмыкнул я. «Мандалорцы в этом плане мне ближе и понятнее». «Не обманись», — фыркнула Римма, — «большинство моих собратьев с большим удовольствием оторвет тебе голову и заберет твой меч. Бесплатно. У нас ваши колдовские фокусы не в почете, а храмовая роба вызывает острое желание убивать. Я помню, вы цените именно личные воинские качества и удачливость». «Помнит он, с помощью силы удостоверившись, что никто лишний не сможет нас подслушать, я, закрыв дверь кабины, произнес: как ты смотришь на постоянное сотрудничество? Ты же юнглинг», — покачала головой Римма. «Не мелковат? Так будет не всегда», — пожал я плечами. «Считай, что я навожу мосты на перспективу». «Далекую», — фыркнула женщина, — «очень далекую перспективу, малец. Жизнь наемника, Скайуокер, яркая, но, чаще всего, короткая. Не убьют враги во время выполнения контракта, так заказчик может хвосты подчистить. Не факт, что я вообще доживу до этого дня, но, предположим. Однако, с чего ты взял, что мне это интересно? С того, что я, в отличие от джедаев, не стану размениваться на обыденные вещи». «КХМ», — фыркнула мандалака, — «высадка троицы Уитты на борт барышника с целью подрыва реактора», — принялась перечислять Римма. «Отстрел местных турелей с маневрированием в замкнутом пространстве ангара барышника. Затем у нас запланирован полет к оккупированной силами торговой федерации планете и предполагаемый захват представителя этой организации. Далеко не рядового, хочу заметить. И все это под визг местной королевы. Это для тебя обыденность?» «Да», — кивнул я, — «я не столь ограничен во взглядах, как джедай. А этот ваш мастер, Джин, он в курсе твоих взглядов?» — поинтересовалась Римма. «Да еще и в столь юном возрасте. Или ты считаешь, что эти ваши колдовские приемы сделают тебя всесильным?» «Не считаю», — покачал я головой, и видел уже, как многие забывались, зарывались и оказывались на обочине истории. «А по поводу Джинна, это он привел меня в храм. Похоже, на Карусанте то ли что-то сдохло, то ли сенаторы стали честными и больше не делят бюджет по своим карманам», — покачала головой Римма, «но, в любом случае, пока твои слова кажутся фантазиями малолетнего шкета, решившего, будто бы может творить все, что ему вздумается». «Нет», — усмехнулся я, — «сенаторы, даже лежа в могиле, будут тянуть свои лапы к чужим деньгам. А по поводу меня, я не идиот и прекрасно понимаю, что не всесилен и таковым никогда не стану. Тем более, что на любую хитрую жопу обязательно найдется подходящий бластер. Другое дело, что и сидеть в закутке в мои планы не входит. А одному, одиночки никогда ничего не решали. Даже джедаи и ситхи. Все вопросы всегда решаются профессионалами». Римма несколько мгновений молчала, после чего вздохнула.